Потемневшие фрески на стенах изображали классическую страну с руинами, каскадами и томными пастушками в красных юбках. Пастушки вязали, конечно, венки. Первые два месяца я работал на котельном заводе «Неввильде». Он принадлежал бельгийской акционерной компании. Завод стоял за городом в знойной степи. В мастерских был слышен треск кузнечиков. Когда я приехал, на заводе шла сборка единственного гидравлического пресса для выделки снарядных стаканов. По светлым и пустым мастерским ходили инженеры-бельгийцы в панамах и разноцветных подтяжках. Они относились к нам, русским рабочим, высокомерно и недоверчиво. Во всяком случае, у них не сходила с лица кислая гримаса. На заводе по существу шла непрерывная итальянская забастовка. Работали уныло, вяло и так медленно, что за два месяца мы едва собрали только станину для пресса. В городе было уже голодно, не всегда хватало хлеба. Цены росли, и питались мы преимущественно сельтерской водой с галетами. Эти соленые морские галеты целыми ящиками добывали из-под полы в интендантских складах и делили поровну между рабочими нашего цеха. В гостинице жить было дорого, и я вскоре снял комнату у некоего Абраши Флакса, развязного и шумного комиссионера. Абраша Флакс был уверен, что помимо работы на заводе я пишу еще рассказы о Джеке Потрошителе и знаменитых американских сыщиках Нике Картере и Нате Пинкертоне. Другой литературы Абраша не признавал. Его беспорядочная квартира была завалена растрепанными книжонками, отпечатанными на дрянной серой бумаге, но с цветными обложками, изображавшими чудовищные преступления бандитов и не менее чудовищные подвиги сыщиков. Особенно запомнилась мне одна обложка, где был изображен Нат Пинкертон, попавший в лапы убийцы-негру. Негр держал Пинкертона на вытянутых руках, схватив его за талию над бездонной пропастью, а Пинкертон хладнокровно наводил на убийцу два револьвера. Мораль этой картинки была ясна. Если негр разнимет руки и выпустит Пинкертона, то сыщик успеет влепить в негра две пули. Очевидно, убивать друг друга ни сыщику, ни негру не было никакого резона. Абраша Флакс восторгался этой обложкой. У Абраши была жена, маленькая, плаксивая, вся в черных кудряшках, с жалобным голосом и въедливыми глазами. «Вы не смотрите, что она маленькая», — говорил мне доверительно Абраша, — «а вы смотрите, что она злая, как бешеная кошка. Чем с такой жить, так лучше утопиться в море». Абраша не топился, но искал веселых отвлечений на стороне. Однажды я встретил его на лодочной пристани с жеманной волоокой девицей. На ее шляпке качались бархатные красные маки. Девица игриво вертела на плече японский зонтик с изображением купающихся негритянок. Абраша взял лодку и поехал с девицей кататься по морю. Когда лодка отошла подальше от берега, девица начала подозрительно хохотать и повизгивать. Лодочник Лагунов, человек суровый и недовольный, сказал, что Абраша Флакс — маклак и бабник, и когда-нибудь ему умоют за это его сальную личность. Давать такому человеку лодку для катания — только поганить море. Каждый раз, когда мадам Флакс узнавала о новой измене Абраши, в доме подымался неистовый содом. Прежде всего мадам Флакс выбегала в капоте во двор и кричала трагическим голосом, воздев к небу худые руки: «Слушайте, честные женщины, слушайте все! Опять он спутался с этой дрянью, с этой паршивой Люськой! Чтобы мне домой не дойти, если я не убью эту гадюку и сама не отравлюсь кислотой, дайте мне ее, дайте!» После этого мадам Флакс бросалась на улицу, очевидно, в аптеку за кислотой, а может быть, на поиски Люськи. Сердобольные хозяйки со двора догоняли ее, приводили рыдающую домой и наперебой успокаивали. «Не волнуйтесь так, мадам Флакс, это же разрывает сердце. Пожалейте свои женские нервы, у каждого мужчины есть свои недостатки». «Приведите мне маму», — рыдала мадам Флакс, — «мою добренькую старенькую маму с телеграфного переулка, дом 5, и сестрицу Берту, и тетю Софочку, и моего умненького Боречку. Пусть они судят его страшным судом, и приведите мне его самого, этого негодяя, иначе я не знаю, что я с собой сделаю». Она начинала кататься по полу, бить ногами и визжать. Женщины охали, метались, поили ее валерьянкой, пока, наконец, не появлялась суровая тучная старуха с седыми усами, добренькая мама. Она кричала еще из передней громовым хриплым басом.